Вторая мировая война. 1939-1945 годы. По окончании учебного сезона 1938-39 года, который был очень удачным в смысле количества учениц, всего прошло их 150, я решила поехать в Экс-Либен полечиться, отдохнуть и набраться сил для будущего сезона. Здесь, в Экс-Либен, я увидала снова Сахаровых, которые давали в казино несколько представлений. Оба они были прекрасны, как всегда. Окончив курс лечения, мы с Андреем переехали в имение родителей одного моего ученика около Эвиана, на берегу Женевского озера. Очень мило проводили время и отдыхали. Дважды ездили в Женеву. Сюда приехал и Вова, проводивший часть лета на берегу океана. Но недолго удалось нам тут пробыть. Вновь нависла угроза войны. Все заволновались, и начался разъезд по домам. Мы тоже решили возвращаться. На следующий день, 25 августа, мы уехали в Париж в переполненном до отказа поезде. На вокзалах творилось нечто неописуемое. Поезда брались с боя. В Париже мы застали еще более тревожное настроение. Хотя все и надеялись, с каждым днем неминуемость войны чувствовалась все больше и больше. Как и в прошлом году, когда Гитлер обрушился на Чехословакию, все было переведено на военное положение. На улицах стало темно, сирены постоянно гудели, приучая население к различным сигналам. Запасные были частично призваны, повсюду чувствовался недостаток людей. Почти что прекратилось движение автобусов, метро стало ходить реже. Население было предупреждено, что с началом военных действий следует ожидать воздушных налетов и бомбардировок удушливыми газами. Советовали обзавестись противогазовыми масками. Нашли мы их нелегко. Если не двигаешься, то дышать в них еще было возможно, а при ходьбе чуть не задыхались. Домашних животных советовали сажать в ведра и покрывать их мокрыми тряпками. Населению было предложено покидать столицу. 1 сентября немцы вторглись в Польшу. Война стала неизбежной, тем более, что Франция и Англия объявили всеобщую мобилизацию, и мы решили переехать на время в Визине под Парижем, где нашли себе дачу и поселились совместно с нашими близкими друзьями. Переехали мы 3-го, как только Франция и Англия объявили войну Германии. Наняли 2 такси, нагрузили на них что могли и захватили с собой любимых собачку, кошку и канареек. На следующий день по нашем прибытии в Визине рано утром загудели сирены, мы быстро оделись и спустились в погреб, как полагалось, где просидели целых 3 часа. Но никакой бомбардировки не было, был дан отбой, и мы снова пошли спать. Много еще было тревог, но всегда ложных, и постепенно мы к ним привыкли. Но все же как-то всегда было жутко. Через 3-4 недели после начала войны я стала подумывать об открытии студии. Ведь надо было начать работать, так как жить было не на что. Первое время ученицы, конечно, разбежались, как и большинство парижан, но постепенно все стали возвращаться обратно. Я почти каждый день ездила в Париж по железной дороге, а там в метро и к вечеру возвращалась в Визине, часто по глубокому снегу. Как назло, зима была суровой, а уголь было доставать все труднее и труднее. Наша дача была уютной, удобной и теплой, и мы зажили сравнительно хорошо. Знакомые зачастую приезжали к нам по воскресеньям, и почти что каждый день у нас кто-нибудь обедал. На фронте было совершенно спокойно, и мы решили, прожив в Визине 4,5 месяца, вернуться к себе в Париж. Мы переехали обратно 19 января. До весны продолжалось то, что французы называли «странная война», когда внезапно 10 мая разразилась гроза. Немцы обрушились на Францию. Хотя настоящее положение вещей тщательно скрывалось, сразу же почти что почувствовалось, что творится что-то неладное, а к концу месяца стало ясно, что катастрофа неминуема. Всех охватила паника, и началось бегство из Парижа. Оставаться в Париже не только не было никакого смысла, но и становилось опасным, и мы решили уехать к великому князю Борису Владимировичу и его жене Зине, рожденной Рашевской, дочери героя Порт-Артура, полковника Рашевского, в Биариц, куда они нас уже давно приглашали. Но уехать было не так-то легко. Как отправить багаж? Как достать билеты? И, главное, как попасть в поезд? Вокзалы и площади вокруг были запружены десятками тысяч людей. После неимоверных хлопот нам удалось справиться со всеми затруднениями и получить два купе в спальных вагонах. Лучше и не вспоминать, как мы добрались до вагона. У проводника мы нашли бутылку шампанского, и с какой радостью мы ее выпили после всего пережитого за день. Уехали мы 11 июня, и на следующий день с большим опозданием прибыли в Биариц. Когда вспоминаю о том ужасе, который творился в те дни, я благодарю Бога, что мы избежали того кошмара, который выпал на долю миллионов людей, бежавших со своих насиженных мест под постоянным обстрелом вражеских авиаций. Через 3 дня после нашего прибытия в Биариц Париж был занят немцами. 17-го маршал Петен запросил перемирие, 22-го оно было подписано. Война была окончена. 27-го немцы вошли в Биариц. Город был переполнен беженцами. Тяжело нам всем было видеть Францию, страну, которую мы искренне полюбили за оказанные нам гостеприимство и приют, оккупированный и поверженный.